Халхин-Голдой после. Часть первая. Глава 1. Преддверие Халхин-Гола. В этот день подполковник приехал с Чкаловым в Кремль и, войдя в столовую, она же общее место работы и сбора, не обнаружил на своем рабочем месте ноутбука. Не успел он обратиться к Богдану с вопросом, где может быть его гаджет, как вошел товарищ Сталин и после приветствий и расспросов о том, как дела и как прошла поездка, улыбаясь сказал, что Фариду Алимжановичу ни о чем беспокоиться, ноутбук у него, а пользоваться им, Сталина научили Владимир Иванович и Богдан Алексеевич. К завтрашнему дню Богдан обещал перекинуть всю информацию по альтернативной истории с ноутбука Ахмерова на новый ноутбук, который выделил Джамилов для вождя. «Теперь у меня будет компьютер лучше, чем у вас, товарищ подполковник, круче», — по-детски радовался вождь всех трудящихся. «Вы только покажите Богдану Алексеевичу, что нужно перекинуть, у вас ведь там еще много личной информации, ее мне не надо». Потом поговорили по поводу парада, который должен состояться 1 мая. Фарид Алимжанович сказал, что он видел этот парад на компьютере. Вот тут Сталин и заметил, что возможны изменения, а какие, все увидят 1 мая. Тут, товарищ Ахмеров, жалоба на вас поступила от ряда товарищей, что вы вместе с товарищем Чкаловым занимаетесь самодеятельностью, строго, но беззлобно обратился, вдруг, товарищ Сталин к вновь прибывшим. Это вы, товарищ Сталин, по поводу схем, переданных товарищу Рафаэленцу, спросил подполковник, сам тем временем соображая, кто бы мог так быстро настучать на него. Ну, раз вы догадались, о чем идет речь, как вы объясните такое грубое нарушение порядка? Где ваше согласование с руководством Наркомата внутренних дел, в состав которого входит ваш институт и где согласие Наркомата товарища Рафаэлянца? Виноват, товарищ Сталин, готов понести наказание, начал, было, подполковник, но Сталин прервал его. Виноватых бьют, товарищ Ахмеров. Вы, как специалист по 1939 году, должны знать, у нас так решения не принимаются. Мы тут боремся с партизанщиной, хотим, чтобы все решения согласовывались с руководством, а вы приходите со своими схемами и рушите всю нашу систему. А вы куда смотрели, товарищ Чкалов? Товарищ Чкалов тут ни при чем, снова попытался вклиниться Ахмеров. Товарищ Чкалов ваш непосредственный начальник, значит он при всем, тем более он присутствовал при этом. Даже если бы не было его рядом, все равно, он отвечает за вас. Так, больно самолет интересный может получиться, товарищ Сталин, решил подкатить с другой стороны хитрый волгарь. Чкалов, явно хотел сыграть простачка, и попытаться перевести разговор на другую тему. Конечно, он понимал, что Сталин раскусил его хитрость, но в этом и состояла суть игры. Ты начальник, я дурак и так далее. Учитывая отсутствие злого умысла в ваших действиях, а также желание максимально принести пользу накануне важных событий и в честь 1 мая, предлагаю обойтись устным внушением, которое уже произведено, все так же строго продолжил вождь, а потом, изменив тональность, схемы то покажете. Пожалуйста, товарищ Сталин, это схема из журнала «Моделист». Конструктор транспортного самолета Ан-14 конструктора Олега Константиновича Антонова. Цельнометаллический самолет короткого взлета и посадки, выпущенный в конце 50-х, а начале 60-х годов 20-го века. Предполагалось, что он будет заменять самолеты Ан-2 на местных линиях, как более комфортабельный и более современный. Сталин внимательно рассмотрел чертежи, прочел статью из распечатки и спросил. Статью из журнала, тоже дали Рафаэленцу прочитать? Нет. Товарищ Сталин, он получил это все как теоретическую разработку нашего института, только схемы общих видов с габаритными размерами, как рекомендацию к разработке. У вас в статье говорится о двигателях товарища Ивченко. У нас нет еще КБ с таким главным конструктором. Откуда будем брать двигатели? И, вообще, кто-нибудь из вас летал на этом самолете? Нет, товарищ Сталин, на Ан-14 я не летал. А вот на его развитии с турбовинтовыми двигателями под названием Ан-28, мне летать приходилось. Но, пока нет турбовинтовых, можно использовать двигатели типа М-22, как на И-16 тип 5. Их сейчас как раз перестают выпускать, а по мощности массогабаритным характеристикам они вполне подходят вместо моторов Ивченко. Можно даже подобрать и использовать моторы после переборки. Их сейчас более 1000 штук наберется, на приличную серию. Если Рафаэленц возьмется за дело, можно будет рассчитывать на 300-400 машин. Хорошо, товарищ Ахмеров, я понял. А вы как думаете, товарищ Чкалов, нужна будет такая машина нашим ВВС и ГВФ. Так точно, товарищ Сталин, не только для ВВС. 100 таких машин с 10 десантниками в каждой смогут выбросить в тылу противника тактический десант в 1000 человек. А если использовать эти машины как учебные, для обучения на многомоторные самолеты, это же сильно упростит процесс подготовки пилотов, штурманов, бомбардиров и бортстрелков для бомбардировочной и транспортной авиации. Что же, товарищи, интересные схемы вы показали. Придется попросить товарища Рафаэлянца разработать подобный самолет. Тем более алюминиевый голод, благодаря вашим же стараниям, кажется, в стране будет преодолен, а конструкторских бюро, умеющих работать с цельнометаллическими конструкциями, почти нет. Вот пусть Рафаэлянц пока тренируется, а моторы мы ему найдем. М-22 не будем прекращать выпуск. Они и для других машин пригодятся. Сталин еще несколько минут рассматривал схемы Ан-14, как бы прикидывая, для чего еще можно будет использовать эту машину. Ахмеров не выдержал и вставил еще 5 копеек в обсуждение. Товарищ Сталин, этот самолет будет самым любимым транспортным средством у генералов советской армии. Они на нем будут летать на охоту и рыбалку, а также в гости друг к другу. В гости говоришь? Да, полезная машина. Будем рекомендовать к разработке сейчас на поршневых двигателях, а потом когда появится и на турбореактивных. Я правильно назвал этот тип двигателя? Обратился Иосиф Виссарионович к подполковнику. Совершенно верно, товарищ Сталин. Теперь, товарищ Чкалов, расскажите нам, пожалуйста, о результатах вашей поездки в НИИ ВВС по поводу новой тактики истребительной авиации. Товарищ Ахмеров был в Ташкенте в это время, и он не знает о том, что вы с Владимиром Ивановичем подготовили на основе книг по тактике применения авиации в боевых примерах, составили методичку по новым тактическим приемам. Товарищ Сталин, плохо меня приняли в ней ВВС. Я ведь не мог сказать им, что методичка написана кровью и их друзей. Для них плотные строи самолетов, что бомбардировщиков, что истребителей, это то, что в уставе написано. И тройка самолетов — это то, что они знают. А пример немцев в Испании их не убеждает. Не подействовал, значит, ваш авторитет, товарищ Чкалов. Что же, придется действовать по-другому. Кого я там, в 1941 приказал расстрелять? Товарищ Ахмеров, Проскурова И. Птухина ЕС, Шахта Э, Смушкевича Я, Штерна Г, Орженухина, Филина И, Рычагова П, и их жен. Память Сталина была безупречна и в этот раз. Он вспомнил всех, кто был перечислен в статье, с которой ознакомился неделю назад, и которая испортила ему аппетит. Они и так почти покойники, значит, не разболтают. Будем включать их в состав допущенных до информации о переносе. Товарищ Чкалов, соберешь из них эскадрилью покойников, и будешь тренировать их по новой тактике. Включим их в состав авиации НКВД, а через 3 недели пусть на Холхенголе проявит свое мастерство, а потом и на всю ВВС будем распространять. Надо будет написать докладную на имя Берии, пусть включит в заявку на технику для института 20 самолетов и 16 последних серий. И подумайте, где могли бы тренироваться, чтобы погода не мешала интенсивности тренировок и подальше от шпионов. В Ташкенте, почти хором сказали Владимир Иванович и Фарид Алимжанович. Хорошо, мы подумаем и об этом. Надо бы включить и других пилотов, чтобы хотя бы 2 эскадрильи набрать. У кого какие будут предложения? Товарищ Сталин, разрешите обратиться, подполковник Ахмеров. Обращайтесь, товарищ подполковник. У меня есть распечатка статьи из Википедии, где приводится еще несколько фамилий пилотов и командиров ВВС, расстрелянных вместе с вышеназванной восьмеркой. Это Локтионов А.Д., Пумпур П.И., Володин П.С., и еще хотелось бы включить в этот список товарища Капицы. Он не был расстрелян, но будучи начальником ВВС Западного фронта и увидев величину потерь за один день, сам застрелился 22 июня. Пусть исправляет свои ошибки и пусть стреляется немецкий генерал от своих потерь в первый день. И еще, товарищ Сталин, вот список героев-летчиков Холхенгола, которые погибли там или вскоре после того. Им тоже освоение новой тактики не помешает. Заодно и Ташкент посмотрит хорошую жизнь, за которую они жизни свои отдали. Может и потерь меньше будет на Холхенголе и в войне с немцами. Список героев Советского Союза за Холхенгол. Указ от 29.08.1939 г. Посмертно, Балашов Александр Иванович. Капитан-помощник командира 22-го истребительного авиационного полка 3105-1905, 1307-1939 г. Провел 5 воздушных боев, сбил 1 самолет лично. Был ранен, досрочно вернулся в полк. В первом же боевом вылете вновь был тяжело ранен и через 3 дня умер от ран. Указ от 17.11.1939 г. Посмертно Бурмистров, Михаил Федорович, майор, командир 150-го смешанного авиационного полка 100 и краткой скоростной бомбардировочной авиационной бригады 1109-1901-2508-1939 выполнил 22 боевых вылета. Погиб в воздушном бою. Указ от 29.08.1939, посмертно, Глазыкин, Николай Георгиевич, майор, командир 22-го истребительного авиационного полка 18-12-1910 г. 22-06-1939 г. выполнил несколько боевых вылетов. В своем последнем сбою сбил 1 японский истребитель, но затем был сбит сам и погиб. Указ от 29.08.1939 г. Грицевец, Сергей Иванович, майор, командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка и сводной истребительной авиационной группы 19.07.1909 г. 16.09.1939 г. На Холхенголе стал 2-жды Героем Советского Союза. Впервые был удостоен звания Героя за участие в боях в Испании. Выполнил 138 боевых вылетов, сбил 12 самолетов. Лучший советский ас в боях на Холхенголе. Погиб в авиационной катастрофе. Указ от 17.11.1939 г. Данилов, Степан Павлович, майор, командир 56-го истребительного авиационного полка 15-12-1909 г. 24-05-1945 г. Совершил 60 боевых вылетов, лично сбил 8 японских самолетов. Третий советский ас по числу побед в боях на Холхенголе. В Великой Отечественной войне командовал авиационными дивизиями и истребительным авиационным корпусом. Выполнил 1-12 боевых вылетов, в 23 воздушных боях сбил 2 самолета лично и 1 в группе. Генерал-майор авиации 1943-С. Данилов погиб в авиационной катастрофе. Указ от 17.11.1939 Жердев. Николай Прокофьевич, капитан-командир эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка 0505-191-1-Г, 15-111-1942-Г, совершил 105 боевых вылетов, в том числе 14 штурмовых ударов, в 17 воздушных боях сбил лично 11 японских самолетов и 3 в группе 8. В Великой Отечественной войне командовал истребительным авиационным полком, по некоторым данным, сбил 2 самолета лично и 3 в группе 9. Погиб в авиационной катастрофе. Указ от 29.08.1939 Калачев, Владимир Николаевич, батальонный комиссар 22-го истребительного авиационного полка 10.08.1910 г. 28.02.1942 г. Выполнил несколько боевых вылетов, в 9 воздушных боях сбил 2 японских истребителя. По другим данным, на Холхенголе провел 20 боев, сбил лично 6 самолетов и 2 в группе. В Великой Отечественной войне командовал истребительным авиационным полком. Сбил, по разным данным, от 2 до 4 самолетов врага. Майор В. Калачев погиб в воздушном бою на Брянском фронте при таране немецкого самолета. Указ от 29.08.1939 Кравченко, Григорий Пантелеевич. Майор, командир 22-го истребительного авиационного полка 12-10-1912-2302-1943-Г. На Холхенголе стал 2-жды Героем Советского Союза, впервые был удостоен звания Героя за участие в боях в Китае. Выполнил несколько боевых вылетов, в 8 воздушных боях сбил 4 японских самолета лично и 1 в группе. В Великой Отечественной войне командовал истребительными авиационными дивизиями. Генерал-лейтенант, 1940-Г. П. Кравченко погиб в воздушном бою. Указ от 29.08.1939 Кустов, Виктор Павлович, посмертно, капитан-командир эскадрильи 56-го истребительного авиационного полка 26-04-1909-03-08-1939 сбил 1 истребитель, Через несколько дней сбил тараном один бомбардировщик и погиб. Указ от 29.08.1939 г. Машин Александр Федорович. Лейтенант летчик 56 ГО истребительного авиационного полка 28.08.1917 г. 13.07.1943 г. Сбил лично один, тараном, и в группе 3 японских самолета, был ранен. Участник советско-финской войны 1939-1940 годов, сбил лично один самолет. В Великой Отечественной войне командовал звеном и эскадрильей, выполнил 212 боевых вылетов, сбил лично 4 самолета. Капитан А. Машин погиб в воздушном бою. Указ от 29.08.1939 Орлов. Леонид Александрович, старший лейтенант, помощник командира эскадрильи 70 ГО истребительного авиационного полка 25.08.1911 г. 15.03.1943 г. Сбил лично 3 самолета. В Великой Отечественной войне командовал истребительным авиационным полком. Майор Иль Орлов погиб при аварии самолета на фронтовом аэродроме. Указ от 17.11.1939 г. Пьянков Александр Петрович, лейтенант, командир звена 22 ГО истребительного авиационного полка 03111915-2706-1988 г. Совершил 1-12 боевых вылетов, в том числе 17 на разведку, в 21 воздушном бою сбил лично 3 и в группе 8 японских самолетов. В Великой Отечественной войне, заместитель командира истребительного авиаполка, сбил 1 самолет лично. Тяжело ранен в октябре 1941 года, после выхода из госпиталя служил в инспекции ВВС. Полковника Пьянков с 1960 года в запасе. Указ от 29.08.1939 Рахов Виктор Георгиевич, старший лейтенант, командир звена, помощник командира 22 ГО истребительного авиационного полка 01011914-2908-1939 г. Совершил 68 боевых вылетов, провел свыше 15 воздушных боев, сбил лично 9 и в группе 9 японских самолетов 27 августа 1939 года был тяжело ранен зенитным огнем, умер в госпитале. Указ от 29.08.1939 Трубаченко, Василий Петрович, старший лейтенант, командир эскадрильи 19 ГО истребительного авиационного полка 10.04.1912-16.09.1941 г. Выполнил 120 вылетов, провел 30 воздушных боев, лично сбил 5 самолетов и 3 в группе. В Великой Отечественной войне, заместитель командира истребительного авиационного полка, капитан В. Трубаченко сбил 3 немецких самолета, погиб в воздушном бою. Товарищ Сталин, может кто из них семейный, пусть возьмут жены и детей, в Ташкенте всем места хватит, в качестве поощрения за будущие подвиги. И еще, товарищ Сталин, хотелось бы товарища Чкалова здесь пока оставить, он все равно летать пока не может, а внедрить методичку с новыми тактическими приемами в летные школы РККА, это, я думаю, ему под силу. В Ташкент надо направить подполковника Нуретдинова Рустама Ахмедовича. Он через генштаб сможет обеспечить проведение учебы пилотов и командиров. Да и в составлении методички он также примет действенное участие. Пока подполковник Ахмеров докладывал Сталину свои соображения, в комнату вошел Ворошилов. И спросив разрешения присутствовать, он сел рядом с Владимиром Ивановичем Левицким. Как только Ахмеров закончил доклад, он произнес: «Товарищ Сталин, первая половина экипажа МКС успешно приземлилась в расположении 4 ГО кавалерийского корпуса. Все живы и здоровы. Уже рядом сел вертолет потомков и забрал в Джисказган. Приземлились Иванишин, американка Рубинса и японец Аниши. Это хорошо, Климент Ефремович. А у нас к тебе задание. Для командировки в Ташкент нужно вызвать некоторых пилотов и командиров ВВС РККА. Список подполковник Ахмеров тебе передаст. Так, с 12 из них я хотел бы перед командировкой побеседовать. Организуйте, пожалуйста, товарищ нарком». Товарищ Ворошилов встал. «Слушаюсь, товарищ Сталин». С этим разобрались. Если нет возражений, примем следующее решение. 1. Направить группу командиров и пилотов ВВС РК в город Ташкент для проведения занятий по повышению квалификации. Список прилагается. 2. Для проведения занятий организовать временную авиагруппу в составе истребителей И-16-20 штук, учебно-тренировочных самолетов УТ-4-4 штуки, УТ-2-4 штуки, УТ-1-4 штуки, авиагруппу подчинить авиации НКВД. 3. Командиром авиагруппы назначить комкора Смушкевича Якова Владимировича. 4. Ответственным за организацию занятий со стороны Турква назначить подполковника Нуриддинова Рустама Ахмедовича. 5. Наркомату авиационной промышленности выделить с заводов вышеуказанную технику выпуска первого квартала 1939 года. Товарищ Нуриддинов, вы ведь в курсе, какие занятия надо будет организовать, уточнил Сталин, чтобы никаких вопросов уже не оставалось. Так точно, товарищ Сталин, я знаком с книгами, по которым товарищ Чкалов и товарищ Ахмеров составляли методичку. Если надо, я привлеку к этому делу специалистов из нашего училища летчиков. Они проведут занятия по истории Великой Отечественной войны, в том числе и по тактике, которую применяли советские летчики. Кроме того, можно использовать наши учебно-тренировочные самолеты типа Як-18 и Як-52. Они все радиоофицированы, и на них можно будет отрабатывать вопросы радиосвязи на самолетах. Я знаю, что это было слабым местом наших ВВС в начале войны. Товарищ Сталин, разрешите обратиться, полковник Левицкий. Прошу вас, Владимир Иванович. Пожалуйста, сидите. Товарищ Сталин, надо будет организовать радиолокационное сопровождение полетов. Да и на Холхенгол нужно будет послать несколько подразделений радиолокаторщиков вместе с техникой. И тогда мы будем видеть все, что творится в небе над Холхенголом. Только как мы будем различать свои машины от чужих? В наше время на всех самолетах стоят системы свой, чужой, и опознавание происходит автоматически. Поставить на все наши самолеты эти системы мы не сможем. Товарищ Сталин, разрешите. Это Ахмеров попытался вклиниться в разговор. Есть некоторые соображения, я хотел бы поделиться ими. Если присутствующие здесь товарищи одобрят, то это может быть выходом из положения. Владимир Иванович, а если поставить на самолеты что-то типа уголковых отражателей, чтобы специально увеличить радиозаметность наших машин, тогда они будут выделяться на фоне других отметок целей на индикаторе своим большим размером. Это что еще за уголки на самолетах? Хотел возмутиться товарищ Сталин. Это не повлечет никаких осложнений или ухудшений в конструкции. Это могут быть и узкие полоски фольги алюминиевой, наклеенные на плоскости машины или под обшивку. Постарался успокоить вождя Владимир Иванович, который сразу врубился в то, что хотел сказать Ахмеров. А ведь может получиться. Опытный оператор РЛС может по интенсивности отметки от цели отличить истребитель от бомбардировщика. Надо будет попробовать. Получится дешево и сердито, для японцев. Хорошо, этот вопрос мы обсудили. Теперь следующее, раз уж мы занялись сегодня авиацией. Богдан Алексеевич, соедините, пожалуйста, меня с наркомом авиапрома. Слушаюсь, товарищ Сталин, ответил почти по-военному Джамилов и после нескольких манипуляций протянул Сталину трубку мобильника. После трех гудков в трубке раздалось. Слушаю, товарищ Сталин, с легким южнорусским акцентом. Товарищ Каганович, на какое число мы назначили совещание в Кремле с деятелями авиапрома и конструкторами? Надо отменить. Мы думаем, что большое совещание сейчас неуместно. Лучше мы проведем совещание персонально с каждым конструктором. И еще, к тебе придет заявка от Лаврентия Павловича на авиатехнику. Надо рассмотреть ее в ускоренном порядке и отгрузить с заводов по первой категории. За 3 дня надо подготовить эшелон для отправки в сторону Ташкента. Отправьте по готовности, но чтобы все было последних серий и высокого качества. Хорошо, желаю успехов. Да, жалко мужика. Тихо, почти про себя, сказал Владимир Иванович. Это вы про кого, уважаемый Владимир Иванович? Спросил Сталин, еще раз подтвердив свой очень острый слух. Это я про Михаила Моисеевича Кагановича, товарищ Сталин. А почему вам его жалко? Так судьба у него сложится дальше не очень хорошо. Застрелится он 1 июля 1941 года. А перед этим его снимут с должности наркома и направят на завод 124 руководителем и будут его критиковать, как не справившегося. Не его это дело, авиация. Хотя он много сделал, пока его компетенция совпадала с уровнем развития техники. Какое же дело его? Ему бы грандиозной стройкой пятилетки руководить при толковом главном инженере, где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке. стройкой, говоришь. Надо подумать. Действительно, не хочется обижать хорошего организатора. Разрешите обратиться, товарищ Сталин. В очередной раз подключился к разговору подполковник Ахмеров. Когда я летел из Ташкента сюда, я видел подготовку к прокладке газопровода из Узбекистана на Урал. Стройка серьезная. Если мне память не изменяет, 1500 километров протяженность магистрали. Вот ею и руководить такому организатору, как Михаил Моисеевич. А главным инженером к нему назначить Ивана Зубкова, талантливого инженера 35 лет от роду. Он сейчас в Москве метро строит, почти начальник шахты. В нашем мире его называли спасителем Ленинграда. Он руководил прокладкой дороги жизни в осажденный Ленинград. Здесь, даст Бог, блокады Ленинграда не будет, пусть проявит себя при строительстве газопровода. Вот что говорит о нем статья из Википедии, которую я сохранил в своем компе. Иван Георгиевич Зубков, 26 июля 1904, Ессентуки, 28 июня 1944, неподалеку от города Ладейное поле, Ленинградская область, советский инженер, выдающийся специалист в области транспортного строительства, герой социалистического труда, 1943, генерал-директор пути и строительства 2 ранга, соответствует воинскому званию генерал-лейтенант, в годы Великой Отечественной войны, начальник, 1941-1944, управление военно-восстановительных работ Ленинградского фронта. В 1930 году окончил Харьковский технологический институт. После начала строительства метрополитена в Москве приехал в столицу. Трудился сменным инженером шахты 9, в самом центре города. С 1933 по 1940 год на строительстве метро прошел путь от начальника смены до руководителя шахты. В 1940 году награжден медалью за трудовую доблесть. За 5 месяцев до начала Великой Отечественной войны, 21 января 1941 года, назначен начальником строительства 5 НКПС, впоследствии Ленмитрострой, ныне ОАО «Метрострой». Началась прокладка первой линии, Автово, Финляндский вокзал. Но вскоре война прервала строительство. Стройка была заморожена, первая очередь Ленинградского метро была открыта лишь в 1955 году, а метростроители стали возводить оборонительные укрепления на Карельском перешейке и Лужском рубеже обороны Ленинграда. После того, как в сентябре 1941 года советские войска форсировали Неву и заняли плацдарм на ее левом берегу, Невский пятачок, ленинградским метростроевцам во главе с Зубковым было поручено организовать понтонную переправу для транспортировки танков на левый берег Невы. Зимой 1942 года под руководством Зубкова была возведена железнодорожная ледовая переправа через Ладожское озеро, дорога жизни. Общая длина узкоколейной железной дороги составила более 35 километров. В феврале 1942 года награжден орденом Красной Звезды, 1, а в январе 1943 года под руководством Зубкова за 15 дней был построен 33-километровый участок железнодорожного пути Шлиссельбург, Поляны, Дорога Победы. В марте 1943 года начальник управления военно-восстановительных и заградительных работ Ленинградского фронта И.Г. Зубков награжден орденом Красного Знамени. 2. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года за особые заслуги в деле обеспечения перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени Ивану Георгиевичу Зубкову было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 28 июня 1944 года небольшой военный самолет, на борту которого находился Зубков, летел на секретный аэродром неподалеку от города Ладейное поле. Неожиданно самолет обстреляли, и он упал, не долетев нескольких сот метров до посадочной полосы. Из членов экипажа не выжил никто. В ноябре 1944 года награжден орденом Отечественной войны 1 и краткой степени. Лучшего главного инженера, я думаю, найти будет трудно. Хорошо, товарищи, что еще мы должны обсудить? Товарищ Сталин, разрешите обратиться, это уже Левицкий попытался обратить внимание вождя. Если мы уже заговорили о радиолокаторах, хотелось бы вставить несколько фраз об их изобретателях. Вот я подготовил объективку на одного, тоже из Википедии. Аксель Иванович Берг, 29 октября, 10 ноября, 1893, Оренбург, 9 июля 1979, Москва, советский ученый радиотехники кибернетик, основоположник отечественной школы биологической кибернетики и биотехнических систем и технологий, адмирал-инженер, 0808-1955, заместитель министра обороны СССР, 1953-1957, академик АН СССР, 1946, член-корреспондент с 1943, доктор технических наук, 1936, профессор, 1930, герой социалистического труда, 1963, служба на флоте править кот. В 1918 году участвовал в ледовом походе Балтийского флота. В 1919 был штурманом подводной лодки «Пантера», которая 31 августа 1919 года двумя торпедами у острова Сискар потопила английский эсминец «Виктория», принеся первую победу советским подводникам 2-3. В дальнейшем командовал подводными лодками «Рысь», «Волк». В октябре 1921 года был назначен командиром подводной лодки «Змея», находившейся в ремонте. За 3 месяца подготовил ее к выходу на боевые операции, готовя «Змею» к отплытию. В результате нарушения техники безопасности потерял палец. Рейд провел на посту, и только когда лодка возвратилась на базу, обратился к врачам. Инцидент серьезно ослабил здоровье моряка, и о дальнейшей службе на лодке не было и речи. За самоотверженную работу по восстановлению подводной лодки А.И. Бергу в 1922 году было присвоено звание Герой труда отдельного дивизиона подлодок Балтфлота. В 1922 году он участвовал в разработке правил службы на подводных судах. Службу на флоте совмещал с учебой в 1М Петроградском политехническом институте, затем на электротехническом факультете военно-морской академии, которую окончил с отличием в 1925 году. После окончания академии преподавал в военно-морском инженерном училище. С мая 1927 года был председателем секции радиосвязи и радионавигации научно-технического комитета ВМС РК. Как преподаватель в МИУ создал при училище радиолабораторию и занимался в ней научными исследованиями в области радио. В 1932 году лаборатория была преобразована в научно-исследовательский институт, руководителем которого был назначен А.И. Берг. В 1932-1937 годах начальник научно-исследовательского морского института связи и телемеханики, НИМИСТ. 26 ноября 1935 году Акселю Бергу было присвоено воинское звание инженер-флагман 2-го ранга. Репрессии править код. 25 декабря 1937 года был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации во флоте и во вредительстве КАДИН по статьям 58.1, измена родине, 58.8, совершение террористических актов и 58.11, участие в контрреволюционной организации с целью совершения террористических актов. УК РСФСР находился в заключении под следствием до 28 мая 1940 года 5. Под побоями дал признательные показания в том, что в течение ряда лет осуществлял шпионскую деятельность в пользу ВМФ Швейцарской конфедерации, затем от них отказался. Хотя все статьи и обвинения были расстрельными, в заключении в одном из особых конструкторских бюро НКВД руководил разработкой военных систем связи. Осужден не был, и 28 мая 1940 года был освобожден за недоказанностью обвинения, а дело было прекращено. 6. 21 мая 1941 года Акселю Бергу было присвоено воинское звание инженер-контр-адмирал. Реабилитирован был только 18 октября 1991 года, уже посмертно. Великая Отечественная война править код. В начале Великой Отечественной войны жил в эвакуации в городе Самарканде, куда была эвакуирована военно-морская академия, где он профессорствовал. Во время войны настойчиво продвигал необходимость создания и использования радиолокаторов, возглавлял программу по созданию советских радаров. С июля 1943 по октябрь 1944 года заместитель наркома электропромышленности. Одновременно в 1943-1947 годах зам. Председателя Совета по радиолокации ХКО, председателем Совета был Г.М. Маленков, являлся инициатором основания июль 1943, и первым директором Всесоюзного научно-исследовательского института радиолокаций, теперь смерти им, А.И. Берга. В сентябре 1943 года избран член-корреспондентом АНССР по отделению технических наук, инженер-вице-адмирал, 25.09.1944, член КПСС с 1944 года. Послевоенные годы править код. В 1946 году избран действительным членом АНССР по отделению технических наук, радиотехника. Параллельно с работой в Совете по радиолокации, Берг был и членом ракетного комитета 7, был одним из создателей, а впоследствии редактором обширной научно-популярной книжной серии «Массовая радиобиблиотека», издававшейся с 1947 года. С сентября 1953 по ноябрь 1957 года заместитель министра обороны СССР. В 1953 году в составе АНССР был открыт Институт радиотехники и электроники РЭ. Берг стал его первым директором, занимая этот пост до 1955 года. Инженер-адмирал, 08.08.1955. В мае 1957 года по личной просьбе, в связи с перенесенным тяжелым инфарктом, освобожден от должности заместителя министра обороны. В сентябре 1960 года уволен в отставку с военной службы. С 1950 по 1960 год Берг возглавлял Всесоюзный научный совет по радиофизике и радиотехнике АНССР. Он внес также большой вклад в становление кибернетики в СССР. В мае 1954 года в Министерстве обороны СССР А.И. Китовым, другом и соратником А.И. Берга, был создан первый в стране вычислительный центр ВЦ-1 МО СССР, СНИ-27, в Ч01-1168, который при поддержке А.И. Берга за короткое время превратился в один из крупнейших научно-производственных компьютерных центров мира. В феврале 1959 года Берг возглавил правительственную комиссию по рассмотрению предложения А.И. Китова руководству СССР, Н.С. Хрущеву, о создании в стране единой государственной сети вычислительных центров, ЕКСФЦ. Прообраз сети интернет, для управления национальной экономикой. Комиссия одобрила предложение А.И. Китова. В 1959 году Берг стал председателем научного совета по комплексной проблеме кибернетика при президиуме АНССР. Совет размещался в здании ВЦ АНССР 8. Возглавлял координацию исследований по кибернетике. Внес значительный вклад в становление в СССР бионики, технической кибернетики, структурной лингвистики, искусственного интеллекта. Сталин посмотрел на объективку Акселя Берга и сказал: «Шутник этот Аксель Иванович, говорит, служил на разведку швейцарского военно-морского флота, но видно, толковый специалист. Подумаем, Владимир Иванович», и уже соображая о чем-то своем еще раз сказал: «Подумаем. Спасибо, товарищи, мы сегодня с вами хорошо поработали. Прошу вас, продолжайте в таком же духе. Ваша информация и ваши размышления, подкрепленные фактами по поводу улучшения обороноспособности СССР, очень полезны для руководства. Можете быть свободными. А вас, Климент Ефремович и Фарид Элимжанович, попрошу остаться». Все работники НТПР поняли, что Сталин хочет поговорить с оставшимися конфиденциально, и ушли каждый в свою комнату, работать с информацией на персональных компьютерах. «Товарищ Ахмеров, вы слышали, что я отменил большое совещание с ответственными работниками авиапрома, и мне кажется, у вас есть соображение, как и что организовать вместо этого». Проницательность генерального секретаря сегодня аж зашкаливала. «Так точно, товарищ Сталин. Я думаю, надо вызвать каждого из тех конструкторов, которые, по нашей информации, проявили себя создателями основных видов техники, успешно участвовавших в войне, или проявивших себя после войны, и вручить им имеющиеся у нас чертежи и схемы их же техники, последних серий, как теоретические прикидки нашего института, и попросить воплотить эти теоретические рекомендации в виде готовых изделий. Я не знаю, может быть, не совсем точно высказался, но смысл такой. Вы очень ясно изложили свои соображения, товарищ Ахмеров. Они, в чем-то, сходятся и с нашими соображениями. Но, видимо, у вас есть, что еще добавить к тем самолетам, которые разработали конструкторы в вашей реальности. Есть, товарищ Сталин. Есть просьба, не превращать самолет 22 из хорошего разведчика в плохой ближний бомбардировщик. Хотя товарищ Ворошилов на последнем выступлении в Верховном Совете СССР с гордостью сообщал, что количество разведчиков у нас снизилось за счет боевых самолетов, я не считаю это правильным. Решать, конечно, вам, но боевых самолетов на 22 июня было много, а без разведки, это как без глаз, если не видишь куда бить, зачем нужна большая дубинка. Кроме того, есть конкретное поручение для товарища Сильванского. Это грамотный инженер, но на большего конструктора он пока не тянет. И его участие в конкурсе на истребитель у нас показало неспособность его коллектива создать хороший истребитель. Но у нас целый класс воздушной техники оказался неохваченной работой. Я говорю о летающих мишенях. В Америке были изготовлены за время Второй мировой несколько тысяч летающих мишеней. На них тренировались и летчики-истребители, и бортстрелки бомбардировщиков и зенитчики. Вот коллективу товарища Сильванского объяснить важность задачи, и я думаю, они справятся. А рекомендации и схемы мы в институте подготовим. И для истребителей, и для бомбардировщиков, и для Сильванского. За 3 дня успеете, за неделю, товарищ Сталин. Хорошо, но не днем больше. Мне же еще надо будет ознакомиться с готовыми материалами и решить, кому какое задание дать. Товарищ Сталин, а может передавать вам материал по мере готовности? Нет, товарищ Ахмеров, мне же надо будет сравнить ваши предложения и решить, кому что. Хотя можно по готовности, но не позднее оговоренного срока последнее предложение. В это время вошел вестовой из охраны Кремля и обратился к Ворошилову. Товарищ народный комиссар, вам уведомление на получение груза на станции. Ворошилов, несколько в недоумении, взял уведомление в конверте, разорвал конверт и даже с радостью в голосе произнес: «Так это не мне, это опять вам, товарищ Ахмеров. Тут указано, самолетов 2 штуки, моторов 4 штуки и документации 485 килограмм. Самолеты заказывали, получите». Все, включая Сталина, с удовольствием рассмеялись. «Товарищ Сталин, а где мы будем размещать это богатство? Самолет к нам не поместится. Найдем где разместить, было бы богатство толковое. А что за самолеты вы заказали, товарищ Ахмеров? Это может быть либо Як-11, учебно-боевой истребитель, либо Як-18 учебно-тренировочный, а моторы я попросил типа H-82. Як, это как я понял, яковлевские самолеты, а моторы, швецовские М-82, так точно, товарищ Сталин. Если есть время, мы могли бы посмотреть их данные на моем компьютере. Время, а время уже обедать. Как, Климент Ефремович, пообедаем еще раз с потомками? Не объедим, как ты думаешь? Товарищ Сталин, еще один вопрос. Когда к нам подключат товарищей командиров, о которых мы говорили неделю назад, из выпускников академии? А то мы целыми днями сидим, пишем рекомендации, а еще и 1% информации не разобрали. Это в твой адрес, Клим. Где твои выпускники, и где их будем располагать? Потомков же мы за пределы Кремля не выпускаем. Найдем, где поместить. Хотя бы в казармах Кремлевского полка определим им место дислокации. Вот рабочие места, где им организовать. Придется, видимо, и 3-й этаж отдать институту. А с выпускниками задержка, их товарищ Берия через мелкое ситечко пропускает. Должны быть лучшие и самые проверенные. Я думаю, послезавтра будут готовы. На неделе приступит к работе. Для самолета надо будет выделить плац в дальнем секторе площади. Построить навесы и разместить там. Спасибо, товарищ нарком. Тем временем на обед стали подходить и остальные сотрудники института. Получив известие от товарища Ахмерова о том, что на неделе прибудут выпускники академии и что для их рабочих мест выделяется весь 3-й этаж, они и обрадовались. Владимир Иванович даже пошутил: «Ну вот, будет кого за пивом посылать. Товарищи, я вас попрошу, шутки в сторону». Ахмеров вовремя включил замдиректора института. Нужно будет помочь товарищу Джамилову организовать всем рабочие места. Сеть надо будет протянуть. Товарищ Джамилов, у нас хватит материалов для организации рабочих мест и сети? Так точно, товарищ подполковник. Недавно я получил очередную посылку из Ташкента. В ней были и компьютеры, и расходники для сети. Но от помощи не откажусь. Сюда бы еще моего напарника, Евгения Новикова. В Ташкенте он все сделал, а здесь он сильно помог бы по обслуживанию сети и обучению пользователей. Начали подавать традиционный обед, вкусный и ненадоедающий, несмотря на то, что достаточно однообразный, как в армии набор блюд не баловал. за стол, где сидели Сталин, Ворошилов и Ахмеров, и спросив разрешения, присоединился Владимир Иванович Левицкий, который традиционно составлял компанию Ахмерову за обедом. Возражений не последовало, и все вчетвером продолжили прием пищи, продолжая беседовать. «А какой чай вы пьете в Ташкенте?» – спросил Сталин, «я слышал зеленый». «Нет, товарищ Сталин, мы с Фаридом Алимжановичем предпочитаем черный, индийский, а вот наш начальник, Виталий Иванович Набережных, тот действительно пьет зеленый 95, говорит, ему для здоровья полезный». Это Владимир Иванович решил подключиться к разговору. «Кстати, о здоровье, товарищ Сталин», – подключился Ахмеров, – «надо что-то делать с товарищем Поликарповым. Он, в нашей реальности, умрет в 1944 году от рака желудка. Сейчас еще не поздно принять меры. Наши врачи, я думаю, могут помочь, если на ранней стадии. И вообще, я хотел бы обратить внимание, что многие из руководства страны умерли достаточно скоро после войны. Видимо, стресс и нагрузки сказались. Это Жданов, Андреев, Михлис, Калинин и другие. Им бы обследоваться в наших ташкентских клиниках, чтобы с большим здоровьем встретить испытания. А вы сами, товарищи», — проявил чуткость товарищ Сталин. «Спасибо, товарищ Сталин, у меня со здоровьем все нормально. Ни в одной поликлинике нет моей медицинской книжки, кроме переломов конечностей, которые я получил, поскользнувшись и упав на рыбалке, и двух операций по удалению гемангиомы. Я практически ничем не болел, но с тех пор друзья не берут меня на рыбалку, говорят, я стеклянный». «Так у вас был рак?» – проявил осведомленность Ворошилов. «Нет, товарищ нарком, гемангиома у нас считается доброкачественной. После ее удаления люди даже в космос летали, или полетят. Совсем я запутался во временах. Товарищ Стали, я хотел бы попросить еще за Михаила Афанасьевича Булгакова. Он тоже доживет только до марта следующего года. А что так, очень хочется дочитать театральный роман. Он его закончить не успеет, а потом его будут изображать жертвой режима. Есть еще фантаст, Александр Беляев. В детстве я очень любил читать его произведения. Он серьезно болен, но я думаю, наши врачи и ему смогут помочь». «Хорошо, товарищи, надо обо всем тщательно подумать. Насчет жертв режима тоже». Сталин помолчал, а потом добавил: «Обо всем этом мы с вами поговорим позже. Товарищ Ахмеров, завтра я встречаюсь на полигоне в Кубинке с командным составом, предполагаемым к назначению на должности командующих соединениями. Не хотите составить компанию?» «С удовольствием, товарищ нарком. А как на это посмотрит товарищ Сталин?» «Товарищ Сталин не возражает», — ответил вождь, продолжая думать о чем-то своем. Тем временем все закончили обедать, и вдруг подполковник вспомнил о чем-то важном и, попросив Сталина и Ворошилова подождать несколько минут, почти побежал в свою комнату. Через две минуты он вернулся к столу, неся в руках объемный полиэтиленовый пакет с чем-то не очень тяжелым. Сев за стол, он открыл пакет и достал часть содержимого. В руках Ахмерова оказалась мочалка. «Я знаю, это люфа, у нас на Кавказе ее тоже выращивают». Опять Сталин проявил свою осведомленность. «И для чего она нам?» «Товарищ Сталин, давайте спросим у товарища помощника начальника генштаба, чем заполнены топливные баки самолета Су-25 для предотвращения взрыва в случае попадания в бак зажигательной пули или снаряда. Подполковник Нуритдинов, разрешите доложить. Баки Су-25 ГО заполнены пористым материалом типа полиуретановой губки. Она не позволяет образоваться топливно-воздушной смеси и предотвращает взрыв бака. Пока полиуретановой губки у нас нет, можно заполнить люфой. Тоже пористый материал, легкий, природный, доступный». После доклада Нуритдинова продолжил Ахмеров: «Конечно, надо провести проверку, не растворится ли материал в бензине или соляре. Но я думаю, ничего с ним не случится. Целлюлоза она и есть целлюлоза. А вы что думаете, товарищ Чкалов?» «Не знаю, товарищ Сталин. Надо проверять. То, что он легкий и пористый, это видно. И вес будет явно меньше, чем вес установки подачи выхлопных газов в баке самолета», — продолжил отстаивать свою идею Ахмеров. «Тогда поступим следующим образом. Товарищ сержант госбезопасности обеспечит вас двумя емкостями с бензином и оружием, заряженным бронебойно-зажигательными патронами, и вы, товарищ Чкалов, вместе с товарищем сержантом в тире проведете испытания. Разрешаю присутствие всех желающих. Не забудьте огнетушители. Товарищ Сталин, разрешите использовать автоматы, которые товарищи с собой привезли?» «Разрешаю». «Идите, товарищ сержант госбезопасности, договаривайтесь с комендантом Кремля, а потом, когда все будет готово, пришлете бойца за остальными участниками экспериментов. А мы, пока, продолжим беседу. Мы с вами, товарищи, остановились на возможности оздоровить руководство СССР перед большой войной. Да, товарищ Сталин, чуть не забыл о товарище Шапошникове Борисе Михайловиче, постарался исправить свою ошибку Ахмеров, ему будет труднее, чем многим, в нашей реальности он не дожил до победы полтора месяца. А кем его заменить? Сейчас ведь нельзя надолго оставаться без начальника генштаба. Это Ворошилов включился в разговор, пока время эксперимента не подошло. Ему очень хотелось посмотреть, как будут чувствовать себя емкости с бензином под огнем из автомата. Да и пострелять очередным разом из оружия будущего хотелось. Товарищ Сталин, в генштабе есть много талантливых офицеров, извините, командиров. Ладно уж, между нами можете говорить, как привыкли, разрешил Сталин, например. Например, комбриг Василевский, полковник Антонов, майор Штеменко, Алексей Иннокентьевич Антонов, 15-27 сентября 1896, Гродно, 18 июня 1962, Москва, советский военачальник, генерал армии, член ставки ВГК, начальник генерального штаба в 1945-1946 годах, первый начальник штаба объединенных вооруженных сил стран ОФТ. Прославился как талантливый штабной офицер, участвовал в разработке практически всех значимых операций советских войск в Великой Отечественной войне с декабря 1942 года 4. Участник Ялтинской и Потсдамской конференции союзников. Единственный из всех советских военачальников, награжденных орденом Победы в звании генерала армии, и единственный советский кавалер ордена, которому не было присвоено звание Героя Советского Союза, Сергей Матвеевич Штеменко, 7-20 февраля 1907, станица Урюпинская Донской области, Российская империя, 23 апреля 1976, Москва, РСФСР, СССР, советский военный деятель, начальник генштаба ВСССР, 1948-1952, начальник главного разведывательного управления ГШВ СССР, 1956-1957, генерал армии, трижды кавалер ордена Ленина, четырежды ордена Красного Знамени, Александр Михайлович Василевский, 18-30 сентября 1895, село Новая Гольчиха, Кинешемский уезд, Костромская губерния, Российская империя, 5 декабря 1977, Москва, СССР, советский полководец, маршал Советского Союза 1943, начальник генерального штаба, член ставки Верховного главнокомандования, главнокомандующий главным командованием советских войск на Дальнем Востоке, министр вооруженных сил СССР и военный министр СССР, член ЦК КПСС, 1952-1961, в годы Великой Отечественной войны в должности начальника генерального штаба, 1942-1945, принимал деятельное участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций на советско-германском фронте. С 20 февраля по 26 апреля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом РКВС СССР, руководил штурмом города и крепости Кёнигсберг, 6-9 апреля 1945 года. Во второй половине 1945 года являлся главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке в войне с Японией. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Известен также тем, что является единственным военачальником Великой Отечественной войны, формально не потерпевшим ни одного поражения. В 1949-1953 годах министр вооруженных сил и военный министр СССР, дважды Герой Советского Союза, 1944-1945, кавалер двух орденов Победа, 1944-1945, и восьми орденов Ленина, 1942-1945, 1945-1965, 1965-1970, 1975. Они все, в разное время руководили генштабом, и неплохо руководили. Можно начать со старшего по званию Василевского, назначить его исполняющим обязанности начальника генштаба на время болезни Шапошникова. Если уж мы продолжили о военных руководителях, хотел закончить свою мысль подполковник, то неплохо было бы что-то решить и с высшим командным составом, который гостит в заведении товарища Бери. Как показал опыт войны, большинство из них отлично воевали, оказались хорошими командирами. Что вы там лепечите, гостит? Говорите прямо, арестованы. В голосе Сталина прорезались железные нотки. Или стальные, но хватило бы и железных. Фарид Алимжанович увидел, как поежился Владимир Иванович. Самому ему было как-то уже все фиолетово. Ощущение огромного давления у него не проходило в течение всего разговора со Сталиным. У вас есть списки хорошо воевавших из числа гостей? Полных списков, конечно, нет, но можно поискать. Климент Ефремович, возьмешь у Ахмерова списки, кого он найдет, а с остальными придется разбираться с товарищем Берией. Не надо нам плодить жертв режима, особенно перед войной. Пусть работают, а то нашли время, когда сидеть. В это время прибежал посыльный от сержанта и сообщил, что все готовы к эксперименту. Ворошилов посмотрел вопросительно на товарища Сталина, тот махнул рукой, и маршал с Владимиром Ивановичем с видимым облегчением присоединились к группе экспериментаторов. Ахмеров остался продолжать беседу с вождем. «Ну, хорошо, освободим мы их, а дальше что, товарищ Сталин? А может собрать из них дивизию или бригаду и на переучивание в качестве рядовых бойцов в один из учебных центров у нас, под Ташкентом, ознакомить их на практике с тактикой ведения боев во время войны, с немецкой тактикой и техникой, с новым оружием и так далее. Они тоже слегка подлечатся, подкормятся на армейском режиме, заодно и подучатся, а потом дать им любую вновь формируемую часть или соединение. Их же много придется формировать. От дурных мыслей ничто так не избавляет, как режим и умеренная солдатская нагрузка. Наши инструкторы это умеют. А сколько времени надо будет учить? В Китае, в наше время, весь высший командный состав направляли на месяц в год. Месяц, я думаю, будет маловато. А вот как в североамериканских Соединенных Штатах, при подготовке офицеров полиции курсы были продолжительностью 14 недель. Наверное, это более-менее оптимальный срок. 3 месяца, говоришь. Ладно, мы подумаем и об этом. Хорошо, товарищ Ахмеров, я доволен нашим непростым разговором. Это как крепкий табачок, курить тяжело, но мозги проясняет. Сложный вы человек, Фарид Алимжанович. Может, поэтому и не достиг высоких чинов. Минут через 40 после начала эксперимента в комнату ввалилась толпа во главе с маршалом Ворошиловым. Они что-то весело обсуждали, видимо, результаты своего труда. Вместе с толпой в комнату проник стойкий запах бензина, в том числе и сгоревшего. Все пришедшие были перепачканы сажей, в том числе маршал. После того, как возбуждение толпы стихло, Сталин спросил у Чкалова, как у единственного авиационного специалиста, как прошел эксперимент. «Все нормально, товарищ Сталин». Емкость с люфой загорелась только после того, как она была изрешечена автоматными очередями и развалилась на части, а бензин пролился на пол. Емкость же беспористого заполнителя взорвалась практически сразу, как только зажигательные пули попали в пространство, где была смесь воздуха и паров бензина. А после этого мы дружно тушили пожар, который чуть не спалил тир. «Хорошо, что вы подсказали, взять с собой огнетушители. Вы нас защитите от товарища коменданта». Он предупредил, чтобы ноги никого из нас не было больше в тире, и что он будет жаловаться товарищу Сталину. Кому он будет жаловаться? Вам, товарищ Сталин. Ворошилов дал понять, что ничего не мог поделать с принципиальным комендантом. Вот что, Клим, надо будет выписать ему премию в размере оклада за активное участие в разработке новых средств защиты самолетов. И уже обращаясь ко всем, вы меня разорите со своими экспериментами. Что будем делать дальше? Это уже Сталин обратился к Чкалову. Надо будет материалы опыта передать в ней ВВС. Пусть они тщательно проведут опыты еще раз, уже с движущимся воздушным потоком, а потом внедрять в самолеты, если решение будет положительным, в чем я почти не сомневаюсь. А как это с движущимся воздушным потоком, не в аэродинамическую трубу совать горящий самолет, или расстреливать его в ней? Сталин хотел до тонкости выяснить, как будет осуществляться процесс проверки. Есть много способов создать воздушный поток, кроме аэродинамической трубы. Вот, например, как предложил товарищ Левицкий, поставить один самолет за другим и включить его двигатель. Не и ВВС разберутся. Надо только привезти килограмм 200 люфы из Ташкента. А откуда взять материалы опыта? Товарищ Нуритдинов заснял все на свой телефон. Можно показать весь фильм, а можно нарезать интересные кадры и распечатать их как фотографии опыта. Покажите. Да, можно нарезать интересные кадры, сказал Сталин после просмотра. Особенно как маршал бегает с огнетушителем. Товарищ маршал, приведи себя в порядок, Клим, а то ты перепачкан как черт и сияешь, как мальчишка, и пойдем, наверное, не будем мешать товарищам, готовить материалы для передачи в НИИ ВВС, да и у нас дела найдутся. И руководители СССР ушли, оставив сотрудников института готовить очередные материалы для передачи соответствующим службам. Ворошилов уехал в наркомат выполнять поручение Сталина по составлению списков репрессированных командиров РККА. Сталин хотел сверить общий список со списком потомков, где должно быть указано, как проявил себя тот или иной командир в войне и только после этого сделать выводы. Вождь у себя в кабинете попросил соединить его с Лаврентием Берией. Осведомившись у наркома о его занятости, Сталин пригласил Берию к себе. Дожидаясь Берии, он еще раз просмотрел на ноутбуке, уже его ноутбуке, материалы по ЦКБ-29. Это конструкторское бюро было создано в недрах НКВД из арестованных специалистов наркомата авиационной промышленности и не только, и под формальным руководством командиров НКВД занималось разработкой авиационной техники. По материалам потомков получалось, что почти все сидевшие в этой спецтюрьме стали выдающимися деятелями науки и техники в своих отраслях. С этим надо что-то делать. Так, за размышлениями над тем, что делать со сложившейся ситуацией и не только в авиационной промышленности, но и в других областях экономики и военного строительства, Сталин дождался прихода наркома внутренних дел. Берия вошел, поздоровался и стал ждать, когда вождь обратит на него внимание. Сталин ответил на приветствие своего наркома по-грузински, тем самым давая понять, что разговор будет серьезным и не предназначенным для кого-либо, кроме Лаврентия. Берия сел напротив Сталина, повинуясь жесту генерального секретаря. Сталин изложил ему свои раздумья по поводу непорядка, творящегося в стране, а именно волны доносов, захлестнувшей, буквально, все области жизни советского государства. Он привел примеры из материалов, предоставленных потомками, начиная с репрессированных военных, ученых, работников авиационной промышленности и других областей народного хозяйства. Из средства повышения бдительности ответственных и сознательных граждан первого в мире социалистического государства донос превратился в орудие сведения счетов и получения личной выгоды. Лаврентий Павлович согласился с выводами Сталина и даже привел пример того, что стукачество стало чуть ли не национальной чертой некоторой части советского общества. И в качестве примера того, что эти люди стучали не только в условиях социалистической действительности, привел, как пример, рассказ Владимира Ивановича о том, что во время войны в их реальности немцы оккупировали какой-то городок на территории Советского Союза, и почти полгода тайная полиция немцев не могла работать, так как вынуждена была разбираться с тысячами доносов советских людей друг на друга. Не знаю, это анекдот или быль, но очень похоже на действительность. Вот и мы в положении этих немцев. Огромный вред уже нанесен государству, а сколько еще? Вот и я о том же. Уже начинаешь думать, что права была матушка-государыня Екатерина II, лучше пусть 10 преступников будут неправильно оправданы, чем один невинный будет осужден, улыбаясь, видимо, от безысходности, произнес Сталин. «Да, да, только попробуй кого-нибудь неправильно оправдай», подумал Берия, и не сказал ничего, да и не требовалось. «Так вот, что сделаем. Ворошилов с потомками составит список военных и прочих деятелей, которые проявили себя во время войны и после. Будем отпускать и привлекать к работе по специальности». Потомки предложили военных переслать в учебные лагеря в Узбекистан и там подлечить их, подкормить и 3 месяца как простых солдат учить военному делу, а заодно и тактики Второй мировой войны, в том числе и тактики вероятного противника. Ты уж посмотри, чтобы по дороге, когда будешь собирать их для отправки, никто из них не умер. А завтра я поеду в ЦКБ-29, поговорю с конструкторами, их всех надо освобождать. Ты подготовь решение и другие бумаги по освобождению. А.М. Василевский вспоминал о снятии Штеменко с поста начальника генерального штаба в 1952 году. После этого мы ушли. Первый ушел Штеменко, потом мы с Соколовским. Штименко так и не сказал за все заседание ни слова. Когда я, уходя последним, уже был в дверях, Сталин позвал меня обратно. Я зашел, поняв, что он хочет говорить со мной, с одним из нас троих. «Чтоб вы знали, товарищ Василевский, почему мы освободили Штеменко. Потому что он все время пишет и пишет на вас, надоело. Поэтому решили освободить». Так Сталин объяснил мне тогда причины снятия Штеменко. Впоследствии я мог убедиться в правильности его слов, держа в руках документы. Симонов К.М. глазами человека моего поколения. Размышления И. В. Сталине. М. Апн. 1989. А может, введем правило, как при Иване Грозном, доносчику первый кнут, предложил Сталин. Завтра мы с тобой посетим ЦКБ-29 вместе. К 13:00 надо быть там. Успеешь? Успею, товарищ Сталин. Вот и хорошо. Теперь о следующем. Что передает лейтенант госбезопасности Иванов? Все идет по плану, товарищ Сталин. Ученые учатся. По 12 часов в день изучают вузовские ученики по физике и общей химии. Кое-кто математику разбирает. Для них же это как открытие Америки. Много беседуют между собой на эти темы. Иногда даже спорят. Но все рвутся в бой, особенно после того, как посетили реакторы и другие приборы и установки в ядерном центре. Курчатов сказал, что через неделю они будут готовы приступить к первым опытам. И, конечно, они все в восторге от Ташкента и Узбекистана в целом. Как идут дела по обогащению? По заверению узбекских товарищей, на двух заводах есть установки по обогащению, и сейчас идет переналадка их на получение более глубокой концентрации материала. Курчатов, как глубже всех вникший в тему, спрашивает, будем ли мы делать ПО-варианту, или сразу будем делать П-вариант, а в чем разница? По варианту изделие получается конструктивно проще, но наработка материала будет идти дольше. Уж очень мала концентрация материала в исходном сырье, и поэтому изделие получится в итоге дороже. По П-варианту, вначале готовятся печки. Запускаются процесс с материалом у значительно меньшей концентрации, потом из материала У, в процессе, получается концентрат материала П. Его легче отделить и довести до кондиции, но нужно делать печки. Хотя потом они могут работать долго и вырабатывать материал П столько, сколько нужно. А наши друзья, по какому пути пошли? Они сделали оба варианта, сначала У, потом П, но испытали сначала у себя, а потом применили, когда были готовы оба. Ты говорил, что они еще не приступили. Нет, товарищ Сталин, эти вещи дорого стоят, а они пока не видят необходимости.